Глава 11. На следующий день в 9 утра Уимзи явился к мистеру Эрхарту и застал того за завтраком. «Я решил вас поймать до вашего ухода в офис», — с виноватым видом пояснил он. «Спасибо, я уже перекусил». «Нет, действительно, спасибо, до 11 я ничего не пью. Плохо влияет на желудок». «Я нашел вам этот черновик», — любезно сообщил мистер Эрхарт. «Пока я пью кофе, можете взглянуть на него. Конечно, он раскрывает некоторые семейные тайны, но все это уже в прошлом». Он принес со стола машинописный лист и вручил его Уимзи, который про себя сразу отметил, что текст напечатан на машинке фирмы «Вудсток», у которой плохо пропечатывается строчная «Р» и заскакивает заглавное «А». «Наверное, мне следует прояснить отношения между Бойзами и Эркартами», – продолжал адвокат, возвращая к своему завтраку, «чтобы вы поняли суть завещания. В общем, предком обоих семейств был Джон Хаббард, крайне уважаемый банкир начала прошлого века. Он жил в Ноттингеме, и банк, как это и было принято в те времена, находился в частной семейной собственности. У него росли три дочери – Джейн, Мэри и Розанна. Они получили хорошее образование, и им предстояло унаследовать дело. Однако старик начал совершать классические ошибки. Глупо спекулировать на бирже, предоставлять конкурентам излишнюю свободу действий – обычная история. Банк лопнул. Дочери остались без гроша. Старшая Джейн вышла замуж за Генри Брауна, бедного и вопиюще благонравного учителя. У них родилась одна единственная дочь Джулия, которая и вышла замуж за преподобного Артура Бойза и потом стала матерью Филиппа. Вторая дочь Мэри преуспела больше, хотя и вышла замуж за человека ниже себя по званию. Она приняла предложение некоего Джосаи Эрхарта, который занимался торговлей кружевами. Для ее родителей это стало ударом, но Джосаи происходил из приличной семьи и был чрезвычайно достойным человеком. У Мэри был сын Чарльз Эрхарт, который стремился порвать с унизительным занятием торговлей. Он поступил на работу в адвокатскую контору, хорошо проявил себя и в конечном счете стал партнером. Это и был мой отец, а я унаследовал его дело. Третья дочь Розанна отличалась от всех. Она была очень красива, замечательно пела и танцевала, в общем, была крайне привлекательной и испорченной особой. К ужасу своих родителей она сбежала из дома и поступила на сцену. Ее имя вычеркнули из семейной Библии, а сама она вознамерилась оправдать худшие опасения. Она стала любимицей светского Лондона. Скрывшись под именем Креморна Гарденс, она одерживала одну скандальную победу за другой. Заметьте, она была умна, очень умна, и не проматывала то, что получала. Она брала все. Деньги, драгоценности, меблированные квартиры, лошадей, экипажи и превращала это все в деньги. Она никогда ничего не тратила, платила только собой, считая свои прелести справедливой платой за подношение. И осмелюсь утверждать, так оно и было. Я познакомился с ней, когда она уже была пожилой женщиной, но и тогда она поражала остатками редкой красоты, пока апоплексический удар окончательно ее не разрушил. По-своему, она проницательная и хваткая старуха. Из своих сухоньких ручек она не выпустит ничего. Думаю, вы знакомы с такими людьми. Короче говоря, старшая сестра, которая вышла за школьного учителя, порвала с ней отношения. Вместе с мужем она заслонилась от всего света своей добродетелью и вздрагивала каждый раз, когда видела имя Креморны Гарденс на афише. Они, не распечатывая, отсылали обратно ее письма, отказали ей от дома, а в довершении всего Генри Браун однажды даже попытался выставить ее из церкви, когда она приехала на похороны Джейн. Мои дед и бабка были более терпимы. Сами они не навещали ее, но время от времени заказывали ложу на ее спектакли, послали ей приглашение на свадьбу сына. В общем, соблюдали правила вежливости. Поэтому она поддерживала светские отношения и с моим отцом, а затем передала ему свои дела. Он считал, что собственность есть собственность, каким бы образом ее ни приобрели, и говорил, что если бы адвокат отказывался от грязных денег, то ему пришлось бы выставить за дверь половину клиентов. Старуха ничего не забыла и ничего не простила. Одно упоминание семейства Браунов-Бойзов приводило ее в ярость. Поэтому, когда дело дошло до завещания, она вставила в него параграф, который вы сейчас и видите. Я говорил ей, что Филипп Бойс не имеет никакого отношения к ее обидчикам, впрочем, как и Артур, но старая корга и слышать ничего не хотела. Поэтому я написал завещание так, как она хотела. Не сделай этого я, это сделал бы кто-нибудь другой. Уильямс кивнул и сосредоточился на завещании, которое было датировано 8 годами ранее. Норман Эркхарт назывался в нем единственным наследником, за включением небольших сумм, оставляемых слугам и театральным благотворительным фондом. Далее там значилось следующее. Остальную свою собственность, вне зависимости от формы и места ее размещения, я оставляю своему внучатому племяннику Норману Эркхарту, адвокату с Бетфорд-стрит, в его пожизненное пользование. После же его смерти она должна быть поровну разделена между его наследниками. Если же названный Норман Эркхарт скончается, не оставив наследников, указанная собственность должна перейти в руки. Далее следовал перечень благотворительных фондов. Я завещаю свою собственность как в знак благодарности за проявленное ко мне уважение со стороны названного Нормана Эркхарта и его отца, покойного Чарльза Эркхарта, с условием, что ничего из нее не попадет в руки моего внучатого племянника Филиппа Бойза или его наследников. И для того, чтобы подчеркнуть бесчеловечное обращение со мной семьи, названного Филиппа Бойза, я велю названному Норману Эркхарту не сужать Филиппа Бойза никакими деньгами, полученными как доход от упомянутой собственности, и не помогать ему с их помощью. Довольно ясно и убедительно, заметил Уимзи. Да, что будешь делать со старухами, не желающими прислушиваться голосу рассудка? Она довольно пристально следила за тем, чтобы я записал все дословно. Конечно, это должно было огорчить Филиппа Бойза, согласился Уимзи. Благодарю вас, я рад, что увидел это. Подкрепляет версию о самоубийстве. Теоретически это возможно бы, да, но теория не слишком согласовывается с тем, что Уимзи уже знал о характере Филиппа Бойза. Лично он склонен был полагать, что решающую роль сыграл заключительный разговор с Харриет, хотя это было не слишком убедительным. Он не мог себе представить, чтобы Филипп испытывал к Харриет Вейн глубокие чувства. Возможно, ему просто мешало пристрастное отношение к этому человеку. Он опасался, что эмоции у него берут верх над разумом. Он вернулся домой и сел за чтение верстки романа. Вне всяких сомнений Харриет умела писать, но нельзя было сомневаться и в том, что она слишком осведомлена в области отравлений. Более того, в книге рассказывалось о двух художниках из Блумсбери, которые вели идеальную жизнь, полную любви, смеха и нищеты, пока кто-то не отравил юношу и не оставил девушку безутешной вдовой, страстно мечтающей о мести. Уимзи заскрипел зубами и отправился в тюрьму, где чуть не устроил сцену ревности. К счастью, после того, как он довел свою клиентку до слез, на помощь пришло чувство юмора. «Прошу прощения», — промолвил он. «Все дело в том, что я ревную к этому Бойзу. Я знаю, это дурно, но ничего не могу с собой поделать». «В том-то и дело, что вы всегда будете ревновать к нему», — ответила Харриет. «А если я буду ревновать, я не смогу с этим жить. Вы это хотите сказать? Просто вы станете чувствовать себя несчастным, уже не говоря обо всем остальном. Если вы когда-нибудь выйдете за меня замуж, я перестану ревновать, потому что пойму, наконец, что действительно вам нравлюсь».